Не было ни мрачных, полуразрушенных башен, ни холодных, заплесневелых склепов. Перед Олегом расстилался прекрасный, ухоженный сад, явно занимавший большую часть внутреннего пространства цитадели. Из-за поворота тропинки, прихотливо виляющей между яблонями различных сортов, несмотря на раннее лето сплошь усыпанных зрелыми плодами, появились еще несколько закутанных в черные мантии фигур. Подойдя к Олегу поближе, один из них откинул капюшон. Под ним скрывалось лицо усталого мужчины лет 37-40, с запавшими черными глазами, немного бледноватое, как и у всех здешних обитателей. Вис, магистр некромантии третьего уровня. Выпуск темной цитадели 1485 года. Сейчас глава и единственный наставник вот этих обормотов. При этих словах ужасающий некромант, копящий силы, чтобы уничтожить весь Фенриан, ласково вздерошил волосы стоящему рядом с ним подростку. На взгляд Олега, тому было никак не больше 12 лет. Мальчуган привычно вывернулся из-под ладони и независимо представился. Ратек, ученик 5-го разряда, темная цитадель. Остальные присутствующие также откинули свои капюшоны. Мошек, выпускник 5-го курса факультета нежитеведения темной цитадели 1503 года. Представился молодой смуглый парень с серьгой в правом ухе, чем-то напоминающий цыгана. Тоби, выпускник 5-го курса факультета общей магии темной цитадели 1503 года. Наклонил голову шатен с лицом, чем-то напоминающим физиономию самого Олега. Олег машинально кивнул, запоминая имена открывших ему ворота привратников. Лея, выпускница 3-го курса факультета земли, кафедра друидов, Светлой академии, 1503 год. Последняя из сопровождающих некроманта фигур откинула капюшон, оказавшись довольно привлекательной, хрупкой девушкой лет 18-19, такой же бледной, как и остальные хозяева этой странной крепости. «Очень приятно!» Олег постарался взять себя в руки и не выказывать своего удивления слишком явно. «Меня зовут Орех», — вовремя вспомнил он свое решение не называть никому настоящего имени. «Менестрель и путешественник». «Рады видеть вас в гостях, лэр Орех», — Вис учтиво поклонился. «Очень давно к нам не заглядывали менестрели. Можем ли мы рассчитывать услышать вашу игру?» «Почему бы и нет? Я с удовольствием сыграю, только моя гитара осталась в лагере. Надо будет послать за ней кого-нибудь, а заодно предупредить моих спутников, что я задержусь. Однако, как вы сумели меня почувствовать и к тому же удостоить приглашением? Насколько мне известно, вы недолюбливаете гостей. Мы заметили вашу попытку перехвата управления над стражами, и я взял на себя смелость пригласить вас в гости, тем более, что в беседе с ними вы и сами высказали такое желание. Прошу идти за мной». Некромант повернулся и двинулся по тропинке. Олегу ничего не оставалось, как присоединиться к нему. Проходя через сад, он сорвал растущее прямо над тропинкой большое налитое яблоко и с удовольствием откусил. Яблоко оказалось необычайно вкусным и сочным. «Теперь я понимаю, почему вы так забаррикадировались», — сказал Олег, доев его и высматривая добавку. «И почему же?» — в голосе некроманта прозвучало изумление. «Да чтоб к вам воры не лазили! Этот сад еще и не так охранять надо! Я такой вкуснятины в жизни не пробовал!» «Спасибо!» — вместо Висса почему-то ответила Лея. В ее голосе явственно слышалось удовольствие от похвалы, почему-то перемешанное с изрядным стеснением. Если бы Олег не видел ее лица, цвет которого оставался неизменно бледно-матовым, он бы сказал, что девушка сильно смущена и покраснела. В следующий миг Олег вспомнил, что рядом с ним не простая девушка, а лич, и что, как бы оно ни было, ни покраснеть, ни вспотеть она уже никогда не сможет, и мысленно выругал себя за невнимательность. «Не изумляйтесь, этот сад — Леино творение», — не оборачиваясь, сказал Вис. «Что, правда вкусно?» «Еще как! Да вы сами попробуйте!» — сказал Олег и осекся. Воцарилось неловкое молчание. «Извините», — пробормотал он, — «забыл, что для вас подобное затруднительно».